Посудите сами. Вот этот мой палец, столь восприимчивый и столь чувствительный, обладающий такой тонкой многообразной сноровкой, такой крепкий, сильный, умеющий сгибаться и разгибаться с помощью целой хитроумной системы рычагов мышц, этот мой палец не есть я. Отрубите его, я жив. Тело искалечено, но я не искалечен. Я, то есть дух, по-прежнему цел. Отлично. Отрубите мне все пальцы. Я – это по-прежнему я. Дух ничего не утратил. Отрубите мне кисти рук. Отрубите мне обе руки по самые плечи. Отрубите мне обе ноги по самые бедра. И я, несокрушимый и неразрушимый, я продолжаю существовать. Разве меня стало меньше от того, что искалечено тело, от того, что от него отрублены куски? Разумеется, нет. Отрежьте мои волосы, отрежьте нос, губы, уши острой бритвой. Вырвите даже глаза из глазниц и замурованный в этом безликом черепе, соединенном шее с обрубком торса, там, в этой телесной камере, состоящей из химических соединений и клеток, там по-прежнему буду я, все тот же я, целый и невредимый. А сердце все еще бьется? Отлично. Вырежьте сердце, или еще лучше, швырните остатки моего тела в мясорубку с 1000 ножей и искрошите его на мельчайшие куски. И тогда я, вы понимаете, я, дух и тайна, живой огонь и жизнь, унесусь прочь, но я не погибну. Погибнет только тело, а тело – это еще не я. Я верю, что полковник Дерош говорил правду, когда утверждал, что, загипнотизировав девицу Жозефину, он послал ее обратно через все 18 лет ее жизни, через мрак и безмолвие, предшествовавшие ее рождению, к свету ее предыдущей жизни, когда она была прикованным к постели стариком, артиллеристом в отставке Жаном Клодом Бурдоном. И я верю, что полковник Дерош в самом деле загипнотизировал вновь пробужденную к жизни тень старика и силой своей воли послал ее через все 70 лет его жизни назад, во мрак и безмолвие, и из мрака и безмолвия еще дальше, к свету тех дней, когда он существовал в образе злой старухи Филомены Картерон. Я ведь уже открыл тебе, читатель, что когда-то давно я обитал в разнообразнейших сплавах материи и был в разные времена то графом Гильомом де Сен-Мор, то безымянным тощим и грязным отшельником в Египте, то мальчишкой по имени Джесси, чей отец вел караван в 40 фургонов во время большого переселения на Запад. И разве теперь, когда я пишу эти строки, я не Дарил Стендинг, бывший профессор агрономии сельскохозяйственного факультета Калифорнийского университета, ныне приговоренный к смерти и содержащийся в Фольсемской тюрьме? Материя – величайшая иллюзия. Другими словами, материя проявляет себя в той или иной форме, а форма – это лишь видимость. Где теперь выветрившиеся утесы и скалы Старого Египта? Куда, как дикий зверь, в берлогу скрылся я когда-то, чтобы грезить о Божьем граде? Где теперь тело Гильома де Сен-Мор, пронзенной шпагой огненно-рыжего Ги де Вилардуэна на залитой лунным светом лужайке? Где теперь 40 больших фургонов, стоявших плотным кольцом в селении Нефи? И где все мужчины и женщины, и дети, и отощавший скот, укрывавшиеся внутри этого кольца?